необходимо большее количество хи. Если для пятерых мастеров церемонии нужно лишь небольшое количество, то в данном случае где-то около килограмма хи потребуется. So this body will need a big bowl containing melted ghee, liquid ghee. И поэтому этому телу понадобится большая чаша, которая будет содержать растопленное ги, жидкое. And he will also need a big wooden spoon. You know, wooden spoon with a long handle. Mm-hmm. Everywhere it is given. I don't know whether it's available here. Ну, try to find. А также необходима ложка с очень длинной ручкой. Деревянная. The material. Wooden, metal. Wooden. Wood. This is wood spoon with a long handle. Uh-huh. And it's a little screw type in this front. It is available. Everywhere they give that. Деревянный. Если у кого-то что-то есть, то ты сказал, что запрещаешь. Надо ехать с мужами мочь чем-то. Хорошо, надо обсудить потом. Деревянная ложечка на очень длинной палочке. Да, на палочке. Деревянная ручка. Ложка для хома. Да, ложка для хома. Ее нельзя взять. Еще для маленькой. It can be difficult to get. Huh? It can be difficult to get. No, we did not do any part. Может, у нас есть кто-нибудь, кто умеет работать по дереву? У нас много дней до четверга еще. Ну, что-то смотришь, что красно-деревщина. No, but I have seen people are getting in Mumbai, in Bulgaria, everywhere they're getting in. We'll try. It's from India. People bring from India. No, I don't know whether it is available, what to do. It's easier. Buy some for easier to get a plastic one, but it wouldn't do. Well, no, not plastic one. It has to be wood. We'll try. We shall see, we'll try. Some people are going to the city tomorrow and they will make some research there. There may be. You see, the people who are making fire ceremony, even in the Buddhist people, they may also have this. Oh, right. Да. Probably they have. And even if they have got an office here, they may be having. If this, because this is also a Buddhist center. If you enter the office of the center, they may also have it, you don't know. Quite possible. So this body will need a bowl containing the ghee and a wooden spoon so that after every mantra he can put some ghee and say Om Swaha. Это большая чаша с растопленным ги, деревянная ложка на длинную ручку необходима для того, чтобы после произнесения каждой 108 мантр со словами Ом Сваха небольшое количество ки приносилось в вагон. Вообще-то каждому что ли принести это масло, то я не так и не помню. По-моему, масло нет. Нет, это будет делать только Гуруджа. Поэтому только для него необходима большая чаша с килограммом ки и ложка. А чаша с чего? Железная? Ну, не с металлическим. Не указано. Мне кажется, это ничего не нужно. And then there should be at least 1 or 1.5 kilo. Of rice, which will be treated little with oil and then with kukurma powder, so that it looks yellow. You know kukurma? Yeah. Mm-hmm. It's called haldi. The rice cooked with not cooked. Raw rice. Raw rice with kukurma powder with, and with the lid. See. Little oil, because otherwise the kukurma powder will not stick. Uh-huh. It will be not stick. So just to make the kukurma powder stick, a little oil to be mixed with the this, so that when the kukurma powder is mixed, it gets stick and all the red this rice particles become yellow. That is the meaning. Uh-huh.